На последней стадии идет работа по ликвидации последствий стихийных бедствий в северных районах провинции Северный Хамгён. В уезде Мусан народноармейцы за 4 дня завершили возведение дамбы речки Сунчон в Намсанском рабочем поселке и восстановили автомобильные дороги длиной в несколько километров, в том числе и дорогу Чучо-Пунсан. В селе Сегор они привели в порядок обрабатываемую землю площадью в 20 с лишним гектаров и провели перепланировку территорий малоэтажных и одноэтажных домов площадью в десятки тысяч квадратных метров. В городе Фирюн воины-строители форсируют возведение дамбы реки Туман, в том числе Токхинской и Манянской, и упорядочили русла рек, сосредоточив сюда механические средства. Народноармейцы за краткий срок закончили сооружение дамб Фирюнской и Рюнчинской ручей путем всеобщей мобилизации людских сил. И трудящиеся города Фирюн наращивают темпы восстановления Юсунской, Ингесской и других дамб. В уезде Онсон строители провинциальных учреждений построили новые одноэтажные жилые дома на 80 с лишним квартир, а в уезде Юнса ударники из городских и уездных учреждений и промышленных предприятий на последней стадии ведут строительство десятков общественных зданий.